Глава 5. «Садись!» – распахивает мне дверь пассажирского сиденья рядом, но речь не о галантности сейчас. Указывает на мое место, как щенку. Сажусь. Не с первого раза получается захлопнуть дверь, потому что силы меня совсем покинули. Страшно. Унизительно. Майский воздух южной столицы упоительно ароматен и нежен. Только то, что еще пару часов назад вызывало во мне трепет, теперь вызывает острый спазм горечи и сожаления. Как? Как это могло со мной произойти? Как я так вляпалась? Неужели не было иного выхода? Мы стартуем с места на его огромном внедорожнике со звериным рыком. Его машина как продолжение его самого, большая и опасная. Не разбираю дороги сквозь пелену ужаса. Только сейчас понимаю, что мои вещи, включая телефоны и фотоаппарат, так и остались там, в кабинете досмотра. В Москве меня никто не ждет. Мать в Нижнем вообще не в курсе, что я уехала отдыхать. Да ей и не до меня. Зато что подумали Кира с Кирюхой после того, как я так и не появилась? Искали ли они меня? Не подняли ли на уши всю полицию? Хорошо это или плохо? Я знаю, что не виновата, но таможенники уверены в обратном. Так может, и не стоило друзьям сейчас поднимать шум вокруг меня? Но как это исправить? Да и как проверить? Я без связи. Я вообще без всего. Даже моих документов при мне нет. Если этот Алихан рядом окажется каким-нибудь маньяком-убийцей, ничего ему сейчас не помешает прикончить меня и выкинуть в канаву. Подумала об этом и снова закашлялась от паники. «Выпей», — протянул он новую бутылку воды, не сводя взгляда с дороги. «Спасибо», — произнесла еле слышно. Наверное, это слово и заставило его соизволить перевести взгляд на меня. Чувствую его, не поворачивая головы, когда обхватываю губами горлышко пластика. Страшно, лишь бы не поперхнуться. А он все смотрит и смотрит, словно забыв про дорогу. Так пронзительно, что в душу заглядывает. Не помню, как мы оказались на закрытой территории жилого комплекса. Заехали на паркинг, зашли в лифт. Не смотрю на него, дырявлю глазами пол. Кажется, что мы едем до нужного этажа вечность, а он все продолжает смотреть. Лифт пищит, двери разъезжаются. Выходим на лестничную площадку. Я словно растворяюсь в воздухе, уменьшаюсь до масштабов молекулы. Поворот ключа в двери. Мрак большого просторного помещения. Все как в тумане, расплывчатом, призрачном. Только дикое биение сердца настоящее. «Впереди справа ванная. Иди помойся и сразу в спальню. Это налево». Хлещет он меня своими циничными приказами. Говорит, и внутри все обрывается окончательно. Нет, он не пойдет на попятную, не пожалеет меня, не простит, не спишет долг. Я здесь только потому, что он захотел унизить меня, получить сатисфакцию после вчерашнего, просто развлечься. На самом деле, я еще вчера понимала, что тот его взгляд на мне называется не иначе, как «хочет поиметь». Женщины всегда такое чувствуют, даже неопытные. Залезаю под душ и дергаюсь от озноба. Вода сейчас не согревает, хоть я настроила кипяток, а заставляет трястись так, что зуб на зуб не попадает. Но я все равно упорно растягиваю момент возвращения на бесконечность, потому что за пределами душевой кабины только мое окончательное падение. Слышу грубый нетерпеливый стук в дверь. «Ты заснула?» Оставляю вопрос без ответа, но все-таки выключаю душ. Тру себя до красных пятен на теле. Натягиваю большой махровый халат чуть ли не до ушей. Это явно его халат, я в нем просто тону. Когда выхожу наружу, Алихан уже на кровати и голый. И только его бедра прикрыты полотенцем. В комнате запах геля для душа. Видимо, есть вторая ванная, и он воспользовался ею. Какой-то шикарный и до невозможности брутальный, с нотками уда аромат. Дорогая, недоступная роскошь, которая сейчас не впечатляет, а заставляет снова понять, что я в жуткой реальности чужого, всевластного мужчины. Он щелчком включает одну из прикроватных ламп, освещая комнату теплым интимным светом. Морщусь, потому что при свете становится до безумия стыдно. Тьма могла бы поглотить мой позор. Сейчас же мне придется смотреть ему в глаза. «Снимай!» Очередной приказ, против которого нет смысла бунтовать. Но я все равно мешкаю, тяну, сама не понимая зачем. «Василиса!» Произносит он мое полное имя впервые и заставляет вздрогнуть. Мы не представлялись друг другу, мы не знакомились, как нормальные люди. Но он, конечно же, многое теперь обо мне знает. Мой паспорт у него. Чего еще я хочу? «Не испытывай мое терпение. Ты сделала свой выбор на таможне. Ты ведь понимаешь, что мы не в шахматы сейчас играть будем? Не усложняй». Облизываю пересохшие губы, нервно сглатываю. Он прав, конечно, и нечего сейчас надеяться на чудо. Развязываю пояс халата и скидываю его с себя. Снова чувствую, как меня трогают глазами. Этот Алихан умел так смотреть. Наверное, произойди наше знакомство в другой ситуации, да хотя бы встреть я его на улице республики, я бы точно не забыла такого мужчину. Я ведь фотограф, мои глаза автоматически цепляют в человеке харизму. В этом ее было столько, что можно захлебнуться. Но сейчас думать о том, насколько он харизматичен и потенциально мог бы меня волновать, просто кощунственно. «Сюда иди», — хрипло говорит он, хлопая по постели рядом, не отрываясь от моего тела. Вожделение в этом взгляде могло бы дико будоражить, если бы не мой тотальный страх. Он сковывает, заставляет в горле пересохнуть. Я забираюсь на кровать, как бревно, на негнущихся ногах. «Полотенце убери, сама». Опять приказ с небрежным кивком в сторону своих бедер. Не дышу, когда тяну руку к махре, покрывающей его достоинство. А потом резко дергаюсь и отворачиваюсь, когда вижу его там. Никогда не думала, что мужская плоть может быть такой... огромной. Господи, это просто невозможно. Вот такое просто не может поместиться в женщине. Он самодовольно хмыкает и хватает пальцами меня за подбородок, заставляя снова повернуть голову на него. «Что такое? Не видела обрезанного?» — спрашивает еще более хрипло, чем минуту назад. «Не отжарили вас с подружкой, пока тусили в республике?» Я дергаюсь от горячего прикосновения его пальцев, от его грубости, и от этого моя грудь третьего размера колышется. Вижу, как взгляд Алихана становится почти шальным, кипящим, опускаясь на нее. Кира говорила мне, что мужики с ума сходят от моих сисек, как она выражалась, все время повторяя, что мне стоит носить декольте на все зачеты и экзамены к преподам-мужикам. Вскрикиваю, когда вмиг оказываюсь на спине, погребенная под его огромным телом. Алихан не придавливает меня, но фиксирует так, что сразу понимаешь, не сбежать. Наши взгляды снова встречаются. Пальцы вновь нагло трогают мои губы, открывают их, проталкиваются внутрь. «Соси!» Пошлый, до невозможности порочный приказ, заставляющий внутри что-то сжаться от примеси почти животного интереса и стыда. Мы делаем какие-то неправильные вещи. Притом это он пачкает меня своим пороком. И назад пути нет. «Глубже соси. Это тебе не стручок твоего друга борща. Если ты палец мой не можешь принять, на что вообще ты годна?» Каждое слово стигмой по коже, раскаленным железом. Что-то говорит на своем хрипло, убирает руку, тут же обхватывая ею грудь, щипая за сосок, заставляя выгнуться, а потом сминает полушарие, накрывая мои губы жестким, пожирающим поцелуем. Пьет меня. Его язык такой же наглый и беспардонный, как пальцы минуту назад. «Отвечай!» Снова жесткий приказ прямо в губы. Я размыкаю глаза, чтобы встретиться с черной бездной его взгляда лоб в лоб, слишком близко. Хочется закричать. Только разве это поможет? Что мне остается делать, как не слушаться этого страшного человека? Делаю неловкую попытку податься ему навстречу и сама поцеловать. Ему, видимо, сейчас надо именно это, потому что в ответ слышу рык и еще больше напора. Теперь лапища Алихана гуляют по всему моему телу, изучая, клеймя. Он разводит мои ноги так же резко, шлепая по внутренней стороне бедра, не давая возможности привыкнуть к его резкости и порывистости. Трогает там, между ног, заставляя подскочить в попытке отстраниться. Но все такой же жесткий, почти мертвецкий захват возвращает меня на место. На секунду он замирает, словно бы в раздумьях, а потом слышу звук разрывающегося пластикового пакета и понимаю, потому что он немного отстранился, что это он презерватив раскатывает по себе. Господи, неужели? Тогда еще не понимаю, зачем он плюет себе на руку и смазывает меня там. А потом... потом я чувствую, как тело простреливает самая сильная, агонизирующая боль, какую я чувствовала в своей жизни. Он оказывается внутри одним махом, а я громко кричу, не выдерживая и захлебываясь в первых всполохах рыданий. Хватаю его за плечи, впиваясь в них ногтями. Алихан замирает, пристально смотря на меня, переводит взгляд вниз. Я морщусь. Снова возвращает взгляд к моему лицу. «Глаза открой!» Слышу его приказ сквозь пелену боли. И в нем удивление? «Да, урод, ты только что лишил меня девственности!» «Почему не сказала, что целка?» К хриплым ноткам добавилось тяжелое, свистящее дыхание. А я вдруг понимаю, что он сейчас дико себя сдерживает. Как же это пугает. Ощущение, что между ног вбили кувалду. Хочется отстраниться от него и просто свернуться к калачикам. Но разве кто-то мне даст это сделать? «Вы, я думала, вы и так поняли». Он хмыкает, совершая первый жесткий толчок, и я снова вскрикиваю. «Хватит мне выкать, Василиса. Мой хер в тебе. Что может сблизить людей больше?» «Многое. Например, чувства. Нормальные взаимоотношения. Явно не то, что сейчас между нами. Явно не ситуация, когда он имеет мое тело только потому, что у меня нет другого выхода. Об ужасе происходящего я еще подумаю, но сейчас не до того. Мне бы выжить под этой глыбой». «Теперь терпи». Снова хрипит и начинает двигаться быстро и порывисто, впиваясь жесткими пальцами в мои бедра и явно отбрасывая любые угрызения совести. Его губы оказываются на моей шее, грудях, цепляют соски, снова поднимаются по груди и шее, накрывая теперь губы. Поцелуи уверенные и умелые, и запах пьянящий. Наверное, если бы не все сопутствующее, я бы хотела, чтобы моим первым был такой, как он. Только нежный, заботливый, внимательный. Но это всего лишь моя нелепая иллюзия. Алихан не такой, он как зверь. Нет, с его стороны нет предумышленного насилия. Просто ему плевать, он берет. А я лежу под ним, прикусив губы, даю ему возможность себя целовать, а сама думаю, как же это может кому-то нравиться. Как про это могло быть написано столько романов, снято столько фильмов? Неужели все дело в том, что мужчины сознательно вводят женщин в заблуждение, чтобы обмануть, что секс – это здорово? Он совершает последний резкий рывок, по-звериному то ли стонет, то ли рычит. Замирает, запрокинув голову в экстазе. Мне даже страшно поднять на него глаза. Они лишь слегка приоткрыты, на ресницах застыли капли слез. Между ног дико саднит. Вижу, как его мышцы играют, переливаются, словно бы по ним бегает одна волна удовольствия за другой. Наконец он откидывается на постели, громко падая рядом так, что огромная массивная кровать жалобно скрипит. Я подбираю ноги, скручиваюсь в клубок. Начинаю дышать только тогда, когда он уходит в ванную. Смотрю вниз и вскрикиваю, потому что вижу кровь. Очень много крови. Беру салфетки с тумбочки, вытираю, что могу. Но она все равно вся разводами по бедрам, на постели. Плевать, надо мне быстрее отсюда выбраться, пока он не передумал меня отпускать. Быстро натягиваю разбросанные по комнате вещи, стараюсь не думать о боли, которая в буквальном смысле жжет меня между ног. Мне сейчас архиважно закрыться от него, спрятаться. И не за простынями постели, где еще пару минут назад он меня поимел. Когда он, наконец, выходит из душа, небрежно, медленно обмотав полотенце на бедрах, я уже сижу наготове, вытянутая в струну. Губы поджаты, терплю боль. Голова кружится, но плевать. Главное, побыстрее закончить этот кошмар. «Я могу идти?» – спрашиваю тихим, хриплым голосом, когда натыкаюсь на его вопросительный взгляд. «Вы... ты... получил, что хотел. Я могу идти?» – скашливаю дрожание в голосе. «Только бы сейчас не разрыдаться при нем». Уголки его губ слегка подрагивают, и мне на секунду кажется, что он сейчас засмеется. Но вмиг лицо становится все таким же каменно-статичным. «Куда это ты собралась? В ментовку сдаваться с повинной?» – спрашивает небрежно. Не обращая на меня никакого внимания, не стесняясь, скидывает с бедер полотенце и, сверкая голым накачанным задом, начинает одеваться. «Вы получили, что хотели. Таков был уговор». Алихан совсем не обращает внимания на мои слова. Он застегивает джинсы, надевает ремень и футболку. Мне кажется, я слышу звонок в дверь. На секунду в душе зарождается дикий ужас, что он не последний, кто меня сегодня поимеет. Я помню, как Кира в прикол говорила о том, что они любят тройнички или что похуже. Он ведь ни слова не произнес о том, какие у него вообще на меня планы. Алихан возвращается спустя пару минут, и я чувствую, что вместе с его приходом в комнату просачивается аромат свежеприготовленной еды. Подходит к кровати, на краешке которой я сижу. Кидает на нее чистый комплект белья. Одним мажущим движением касается моей щеки пальцами и хмыкает. «Доставщик принес пиццу. Поешь и отдыхай, кукла. Уговор был в том, что я спасаю тебя от тюряги с похотливыми уродами. Ты спишь на просторной кровати в большой квартире за железной дверью. В холодильнике основные продукты. Будь благодарной». Разворачивается и идет на выход. Как только дверь хлопает, заставляя меня зажмуриться, я слышу, как в замке поворачивается ключ. Губы снова начинают дрожать, а к щекам приливает жар. «А разве это не тюрьма? А разве он не похотливый урод? Что меня ждет? Он не отпустит меня. Этот дурной сон будет иметь продолжение. И какое, я пока понятия не имела».